Мы тащились на валах двое суток, останавливаясь на ночь. Круглые сутки в закрытой повозке было жарко, ночью абсолютно темно, днем светлело, и через кожу полосками пошире, поуже просвечивали щели между досками. Нас аккуратно кормили три раза в день какой-то кашей из сильно разваренного зерна и мясом. Точнее, птицей, мясо из рукурса я бы не рискнул есть. Раз в день ставили деревянное ведро с водой, тепловатой, но свежей. Самым неудобным был туалет. 30-сантиметровая дыра в носу повозки, хотя каждый раз тот, кто был не у дел, уходил в корму и там устраивался спиной ко второму. К тому, что мы оба были нагишом, и я, и Дейна по молчаливому уговору относились так, словно не замечаем этого. Мы много разговаривали, вспоминая в основном свою жизнь в том мире. Я свой Кирсанов, а Дейна такой же маленький городок Клонмал на реке Шур. Здешнюю свою жизнь вспоминали реже. Она у нас была похожей, да тут любой сказал бы то же самое о своей здешней жизни. А в нашем коротеньком мирном прошлом оказалось много такого, о чем приятно и даже весело было вспомнить. О будущем своем мы не говорили, если исключить вопрос побега. Отсюда бежать было невозможно, доски, несмотря на грубую работу, оказались подогнаны прочно. Но мы были готовы использовать малейший шанс. Вечером третьего дня повозка остановилась вновь. И мы невольно застыли, стиснув зубы, когда застучал засов. Солнце садилось за плоские гряды лесистых холмов на западе. В километре от нас текла широкая ленивая река, ветерок теплый и легкий качал заросли тростника, над которым кружились густые птичьи стаи, устраивавшиеся на ночлег. Было жарко и сыровато. Трава, короткая и жесткая у наших ног, становилась ближе к реке все выше и сочнее. Фургонов, оказывается, было несколько, но такой, крытый, как наша тюрьма, только один. Урса я насчитал не меньше 200, и среди них увидел самок и детенышей. И те, и другие держались от нас подальше, хотя то и дело поглядывали в нашу сторону. Да и воины на нас не обращали особого внимания. Несколько, правда, уселись вокруг нас, как часовые, но именно уселись, и я внезапно понял с удивлением, нас выпустили просто погулять. У ирландки тоже было удивленное лицо, очевидно, и до нее это дошло. «С чего это они такие добрые?» — процедила она. «Скорее всего, мы уже близко к цели», — так же тихо ответил я. Мы переглянулись тревожно. Дейна пожала плечами. «Ладно, хоть разомнемся». Она неожиданно упруго подскочила вверх, вскинув руки над головой, а ноги стремительно разведя на шпагат. Я присвистнул от восхищения, а ирландка, ловко приземлившись, предложила, как ни в чем не бывало. «Станцуем!» «А они!» — я кивнул в сторону урса, ощущая, как во мне начинает петь какая-то шалая струнка, словно зуд по всему телу идет. Мне определенно хотелось выкинуть что-нибудь вызывающее. «Да пусть смотрят!» Дейна гордо презрительно скинула свой классический прямой нос с легкими веснушками. «Могут даже самоудовлетворяться, если хотят!» «Давай!» — выдохнул я. «Танцор я не очень, но кое-что умею!» «Отстрахуй!» Она сделала знак, чтобы я чуть отошел и упруго перенесла вес на левую ногу, чуть согнув колено. «Давай!» — шевельнул я левой рукой. Дейна действительно умела танцевать. То, что мы делали, походило на смесь гимнастики, акробатического рок-н-ролла и спортивного танца аэробики. А то, что мы выступали нагишом, только заводило. Представьте себе эту картину. Где-то в глубине Персии, про которую никто тут не знает толком, что это Персия, в окружении вооруженных урса самозабвенно и весело отплясывали взятые ими в плен обнаженные мальчишка и девчонка, забывшие обо всем на свете, кроме танца. Та еще картинка, правда? Не знаю, что меня подталкивало, но, скорее всего, это был своего рода вызов урса. По-моему, и Дейна ощущала тоже. Когда я выпустил ее руку, дыхание ирландки ничуть не сбилось, и на меня она смотрела вполне одобрительно. «Это ты называешь не очень?» — поинтересовалась она. «Тебя учила твоя Татьян?» «Еще мама», — усмехнулся я. «Она занимается аэробикой, но там я танцевать так и не научился». Приятный разговор был прерван самым поганым образом. Меня огрели по заднице ладонью, и, обернувшись, я увидел высоченного урса, костлявого, как смерть, и такого же страшенного. Скались, типичная их улыбочка, он одной рукой массировал свой член, а другой сделал мне недвусмысленный жест. Лицо у меня вспыхнуло куда жарче мягкого места. Урса окликнул кого-то из его приятелей, сожителей, блин, вроде бы предупреждающе, но он лишь визгливо огрызнулся и, упершись лапой мне в шею, попытался наклонить. Ага, сейчас. Я наклонился, одновременно приседая на колено и, разворачиваясь корпусом, рубанул урса снизу вверх ребром ладони в промежность. Тот коротко ухнул и согнулся так, что его выпученные глаза оказались вровень с моими. «Больно!» — осведомился я и стиснул в кулаке мужское достоинство горе-насильника, который судорожно открыл рот в ожидании дальнейших неприятностей. Он не ошибся. «Это еще фигня!» — сообщил я, и, не сводя глаз с глаз урса, с улыбкой повернул кулак по часовой и рванул на себя с хрустом, сминая гениталии. Урса коротко, задумчиво икнул. «Отлично!» — прокомментировала Дейна, влепив урса в зад пинка. «Он зарылся в траву у моих ног и вяло закопошился. Ненавижу пидоров, а тут еще и зоофилия!» Нагнувшись, я вытер его спину ладонь и, снова выпрямившись, спросил у обалдело молчащих зрителей. «Ну, кто еще хочет попробовать комиссарского тела?»